Ребята покивали. Снейп, очевидно, знал этого мага-крысюка, и друзьями они точно не были. Казалось, что он разорвет того на части, но Зельевар сдержался и оттащил анимага к директору. А теперь он на свободе. Что предпринято, когда стало известно, что Люпин оборотень? Да ничего. Снейп, оказывается, с самого первого дня какое-то зелье для него варит. Оборотническое. Клуб опять зашумел. Это для них было новостью. Я предлагал ему еще на Блэке испытать защиту от излучений, но нет, уперся. Сказал, что он директору зачем-то нужен. Это было еще до того, как я увидел Блэка и Дамблдора вместе в Хаксмиде. Кстати, зелье с мягким эффектом так и не сварил. Я посмотрела, то, которое он предложил, стандартное очищающее, с небольшой добавкой, подбросила дровишек в пламя возмущения Падма. Да еще с этим Драко все мозги выполоскал, прошипел Терри. Ему, как заместителю председателя, тоже досталась просьба требований принять этого бледного шпиона. Точно, наверняка сливает наши разработки. Сжала кулачки Джинни. К сожалению, добровольно передать разработки можно даже без согласия всего клуба, если ты куратор или председатель. Это выяснилось совсем недавно, когда в выручайке нашли полный экземпляр устава Хогвартса. На деятельность сильно не повлияло, самые большие секреты скреплялись дополнительной клятвой, но то, что непонятно как сделано, не отменяет того факта, что видно, что сделано. Так что до конца года, на собраниях с участием профа докладываем только о провалах, а в следующем году подадим заявку на новый клуб, с другим куратором. А разве в Хогвартсе есть взрослые не из команды директора? Удивилась Джинни. Думаю, что есть. Ребята сосредоточили внимание на Илгусе. Филч, что? Ты сбрендил. У него характер еще похлеще, чем у Снейпа. Он же не учитель. Шум и гам заполнили клубную комнату, и только Энтони тихонько проговорил. Зато он сквиб, и не сможет лезть в наши дела. Точно. Понял Майкл, и хлопнул себя по лбу. Клуб изучения магии сквибов. Как вам? А что, годится? Тем более, что с накопителем даже сквиб сможет колдовать. Так, а мы не слишком покушаемся на основы устройства мира волшебников? Голос осторожной Падмы прозвучал неуверенно. Такие клубы уже были, возразил Терри. Более того, это самый распространенный вид клубов, если посмотреть всю историю Хогвартса. У многих среди родней есть сквибы, и все думают, что смогут помочь своим устроиться. Взрослые только посмеются, мол, дерзайте, не вы первые, не вы последние. А ведь и в самом деле сквибов много, просто о них не принято говорить. Вроде как позор семьи. У меня, например, тетка, оказывается, сквибом была. Пропала недавно. Макгловская полиция не нашла зацепок, а Аврорам до нее дела нет. Не волшебница. Терри удивленно посмотрел на Энтони, произнесшего такую речь. У меня дядя сквиб, тоже недавно пропал. Помолчали. Остался вопрос, кто расскажет об этом Филчу. Взгляды скрестились на Илгусе, но тот ждал чего-то в этом духе. Дождемся очередного взрыва навозной бомбы или чего-то подобного, будет удобный момент, подмигнул он. Поскорее бы, мечтательно пропела Луна. Тогда я смогу гладить миссис Норрис каждый день. Орбитальный полет вышел скучным. Весь клуб наблюдал за первым пилотируемым полетом волшебника с напряжением. А вот Илгуса это вообще не трогало. Майкл даже протер рукавом протеевы зеркала, подумав, что они искажают картину. Илгус выглядел буднично. Подготовку к полету он забраковал, переделав органы управления под какую-то свою непонятную логику. Ребята брали за образец кабину макгловского истребителя, но Илгус многое переставил. Вышло странновато. «Ребята, мы же волшебники», — выговаривал он им. «Мы не ограничены законами мира простецов. Не пытайтесь их копировать во всем, их возможности ограничены макгловской физикой, а наши только фантазией. Зачем вы сделали обтекаемую форму? Мы же нанесли ветрозащитные чары, нам на аэродинамику плевать. Зачем вы зафиксировали органы управления и приборы на корпусе? Ставьте на кресло, и пусть оно будет вращающимся. Вообще все завязывайте на кресло, а корпус пусть будет прозрачным шаром, вокруг него. Он не несущая конструкция и даже не защита, а просто основа для нанесения чар. Многое подверглось критике, но, к счастью, основные принципы остались неизменными, а потому переделка заняла немного времени. Все носило, скорее, косметический, дизайнерский характер. Принципиально ничего не меняли. Илгус это отметил особо и похвалил. Постепенно члены клуба заразились этой будничностью, и восторги быстро сошли на нет. Они спокойно наблюдали за запланированными заранее экспериментами и заносили результаты в журнал. Сестры Патил снимали данные с диагностов, зачарованных протеевыми чарами. Их было целых три. Один общий, в кресле. Другой в аптечке. Она также висела на плече Илгуса. И третий, отдельный модуль для снятия ВПИ фиксировал, как меняется псионическая активность Илгуса. Параметры физические и интеллектуальные налету он пока снимать не умел. Точнее, он работал только когда производится действие в измеряемой сфере. Например, чтобы снять физические параметры, нужно бежать или приседать. Для получения индекса интеллекта решать задачи во время замеров. Поскольку Илгус испытывал новые принципы палочек, а также беспалочковое волшебство, то есть с использованием детской магии, то пси-параметры снимались довольно точно. В ком-то это пробуждало легкую зависть, в ком-то – восхищение председателем. Уровень Илгуса как волшебника не мог не поразить. Он был сильнее всех школьников, которых удалось уговорить на проведение замеров. Причем значительно. Больше тренируйтесь, методики я вам дал. Больше творите на сырой силе, без палочек и бормотания. Тренируйте волю и чувствительность, сказал им председатель, когда они делали первые замеры и подумали, что прибор не работает. Уровень пси-способности оказался лишь чуть ниже, чем у профессора Снипа, единственного взрослого волшебника, с которого сняли параметры. Школьники, даже пара семикурсников, значительно отставали. Пилюлю подслащивало то, что никто из членов клуба не отставал от тех самых семикурсников. Даже младшие, Лавгут и Уизли. Это ли не доказательство правильности подхода и эффективности тренировок, придуманных Илгусом? Одна из задач – вывести поправочные коэффициенты на данные, снятые не под нагрузкой, тогда можно будет снять ВПИ просто проходя мимо. Но чтобы их вывести, нужно получать реальные данные. Со скрипом зубовным Энтони выдавал на это деньги, никто не хотел задарма подвергать себя жестоким экспериментам. Подозрительных студентов не утешало то, что всего-то нужно колдануть что-то или поприседать. На них даже датчиков не вешали. А Энтони винил во всем близнецов Уизли. С их подачи слова «эксперимент» приобрело гнусный оттенок, ведь их опыты почти всегда заканчивались медчастью. А потом началась чехарда. Впервые за годы существования, члены клуба чуть не поссорились, выясняя, кто полетит следующим. Тер ригнул линию, что он зам, значит, его очередь сразу после председателя. Но разве это аргумент на фоне такого могучего «хочу»? Разве что Луна и Джин не нервались вперед, понимая, что у них нет мощных аргументов. Они и по возрасту, и по времени вступления в клуб отставали, а их эксперимент уже давно проводится в непилотируемом модуле, приземлившемся на Луне. Там и древесные, и водные растения, и некоторые животные, мелочь всякая, уже давно под наблюдением. Что уж говорить, раз даже сестры-близняшки не могли решить, кто из них первее. Все решил жребий. Терребу целую неделю ходил довольный, то и дело задвигая про вселенскую справедливость. Вторым астронавтом-волшебником стал он. Вот уж где не было рабочей сосредоточенности, а только вопли как на аттракционах, которые чистокровный волшебник посетил впервые только этим летом. А вот после того, как все наблюдали действие очищающего зелья, к счастью не процесс лично, а только бледный вид Бута, то Падма, которая должна была стать третьей, предложила уступить свою очередь кому-нибудь. И снова началась драка. Парней немного поноса и рвоты не испугало. За следующие две недели слетали все, кроме Снипа, естественно. Тот решил, что ему не солидно баловаться с детскими игрушками и ограничился лишь утверждением разрешений на отсутствие на территории Хогвартса для членов клуба согласно графику. Именно этот график и прекратил споры об очередности, переоформлять его с ней подказался категорически. «Илгус, этим летом будет чемпионат по квиддичу». Отец спрашивает, брать ли на тебя билеты? Как-то Терребут ошарашил новостью однокашников. И ты молчал, возмутился Энтони, а Майкл поддакнул. Так в пророке писали. Не секрет, вроде, не понял Терри. Если бы все было так просто. Билеты продаются по уровню чистоты крови. Сначала вам, а мы во вторую очередь. Нам пока еще нельзя купить. Только в июле, и то не точно. Да, не знал. То есть вы хотите, чтобы мой отец от своего имени прикупил места получше для вас? Нет проблем, батя мой не сноб, не стал тушеваться Бут, хотя мысль, что его друзей принижают, ему не понравилась. А ты, Илгус, вы же знаете мое отношение к квиддичу. Так там уровень будет совсем не школьный. Говорят, что стадион на 100 000 зрителей – это больше, чем всего волшебников во всей Британии. Шанс посмотреть на колдунов других школ. Не-е-е, без меня, у меня планы на лето. Мы же закончим посадочный модуль для Луны, ты собрался, без нас. Хором возмутились юные астронавты. Испытаем вместе, это ваш шанс, может и сами посетите Луну. Опять блевать, сморщился Майкл. Ему, почему-то пришлось тяжелее всех после посещения орбиты. Может, сделаем двухместный аппарат, вроде, не сильно сложнее, предложил Энтони, и сэкономим на материалах пару десятков галеонов. Слышали бы тебя мотгловские космические агентства, подавились бы от зависти. Они граммами меряются и миллионами денег, засмеялся Майкл. Но мысль твоя мне нравится. Спешить-то некуда, все равно на каникулах только можно испытать. Тут одним днем не обернуться, как раньше, как всегда решение принял председатель. Так что, не спеша, прорабатываем оба варианта. А может и десятиместный челнок заодно, хмыкнул он, ухмыляется он, пробухтил Майкл. Вот скажи, почему ты не получил облучение? Опять про двойную нервную систему заливать начнешь? Так это ж правда, спокойно заметил Илгус, чем вызвал завистливый вздох мальчишек. Сознательно вызывать очищение никому не понравилось. Рыжие ублюдки опять насвинячили в коридоре. Завхоз негодовал, но скрипя зубами вытирал пол. Домовика он не мог призвать. Сквибов эти ушастые твари не слушались, а никого из преподавателей в выходной день не нашлось. А директор спросит за чистоту с него, с Аргуса Филча. Эх, вот были же времена, когда завхозу можно было схватить за шкирку любого мелкого вонючку и назначить отработку. Мечтательно подумал старый Сквиб. Мистер Филч, позвольте вам помочь, раздался мальчишечий ломающийся голос рядом. И пороть розгами, вместо ответа закончил свою мысль, но теперь уже вслух, завхоз. Нет, я не про розги, а про порядок, поправил его незнакомый блондинистый паренек. Этот ни разу не бывал у него на отработках, таких детей Аргус не запоминал. Приступай, чего ждешь, проворчал Сквиб, вытягивая вперед швабру. Формального разрешения, в правилах рядом с вашим кабинетом написано, что в коридорах колдовать нельзя. Так ты магией хотел прибираться, скрипнул зубами старик, видимо у него еще остались парные. А давай, разрешаю. Мальчишка справился за пару взмахов, но на завхоза это не подействовало умиротворяюще. Говори, чего хотел. Знаю я вас, мелких сорванцов. Если вам что-то особенное не потребуется, старику Филчу никогда не поможете. И что, часто обращаются? Вместо ответа задал вопрос парень. Ты первый за 2 года? Слегка смутился Филч, но раньше часто шастали. Меня зовут Илгус Ларуа, я на 3-м курсе, наконец представился наглый мальчишка, и тут же продолжил. И у меня действительно есть к вам просьба. Излагай. За разговорами они подошли к каморке завхоза. Заходи, распахнул дверь хозяин. Внутри оказалось уютно. Небольшое помещение, но обставлено со вкусом, хоть и не шикарно. Недорогая, но добротная мебель, на полу даже имелся ковер, настоящий, с ворсом, а не жалкий половик. «Чай будешь?» – проворчал завхоз. «О, хорошо, что напомнили. У меня есть для вас взятка». Нахально заулыбался во весь рот Илгус. «Что? То есть, презент? Простите, оговорился?» С этими словами парень вытащил из безразмерной сумки бутыль огневиски. «Я больше по чаю», – проворчал Филч, но презент взял. «Так что у тебя за дело к старику?» «Я проштудировал школьные правила и выяснил один момент. Оказывается, любой взрослый сотрудник Хогвартса может стать куратором школьного клуба, включая завхоза». Филч вперился взглядом в гостя, не понимая, к чему тот клонит. «Вы знаете, мистер Филч, какое самое популярное направление среди исследовательских клубов Хогвартса за последние 100 лет? В душе не ебу», про себя отвел Филч, а вслух сказал. «Просветите меня, мистер Ларуа», прозвучало это издевательски, как, собственно, и хотел старый брюзга. Исследование магии сквибов, Илгус сделал вид, что не заметил сарказма. «И я предлагаю вам стать нашим куратором в следующем году. А почему не прямо сейчас?» Опять сарказм. «Клубы надо подтверждать в начале года, этот мы доработаем под старым названием. То есть вы, мелкие говнюки, хотите ставить опыты над старым Филчем?» Рука завхоза начала искать знаменитый черенок от метлы, которым он любил гонять мелкую шпану. Именно, но не бесплатно. Волшебное слово понравилось Филчу. Оно действовало расслабляюще и склоняло к доверию. Как минимум стоило выслушать. «Излагай», — рявкнул он, но паренек не смутился. «Сначала я хотел бы попросить с вас клятву». Филч злобно глянул из-под лобья, так что Илгуса пробрал, и тот поспешил исправиться. Не магическую. Просто дайте слово не распространяться. У тебя есть мое слово, а про себя Филч подумал. Миссис Норрис вряд ли кому-то расскажет. Этот разговор, самый долгий за последние годы. Кому мне рассказывать-то? Вот, прошу, мальчишка протянул Филчу что-то напоминающее волшебную палочку. Он взял ее и покрутил в руках, похоже, но тяжелая, не деревянная. Или камень, или керамика. И какие-то стекляшки ограничивают ручку, вроде навершия и гарды у меча. Прошу, взмахните и произнесите люмос, а потом нокс для отмены. Издеваешься, сопляк. Филч все-таки схватился за обломок черенка, но замахнуться не успел. Паренек достал галеон. Считайте это вирой за оскорбление, а потом достал еще сколько-то и положил на стол. А это первой зарплатой на должности куратора клуба. Филч какое-то время буравил сопляка взглядом, а потом сгреб одной рукой монетки, а другой взял жезл и взмахнул. Люмос и тут же заметил, как на кончике загорелся огонек. От шока жезл выпал из руки, но мальчишка ловко подхватил его на лету, не дав упасть на пол. «Осторожнее, мистер Филч, это не дерево, довольно хрупкое при ударных нагрузках. Попробуйте все-таки оба заклинания». Филч как сомнамбула взял палочку. «Люмос, нокс, люмос, нокс, люмос, нокс». Махал он снова и снова, пока мальчишка не отобрал у него волшебный инструмент, а старый Сквиб сидел и смотрел на свою пустую руку не менее пустыми глазами, которые предательски блестели, пока на штанину не упали первые капли, превратившиеся в темные пятна. «Как?» — попытался он жестикулировать, но рука как-то сама делала жест люмос, а мальчишка взял любимый чайник завхоза и со всего маху расколотил его об стену. Но Аргус пребывал в таком шоке, что лишь взглянул на влажное пятно на стене и даже не стал ругаться. Он и сам не понял, как в его руке оказалась та же палочка. Илгус подвел его к осколкам и указал на них. А теперь вот такой взмах с активатором репаро, как зомби Сквиб проделал, что ему сказано, и через несколько секунд его старый чайник стоял на столе, целый. Теперь осталось прибраться. Довольно улыбался мальчишка, а Филч как под империя, выполнял указания школьника и очистил пол и стену от чая и остатков заварки. Кстати, уходя, заметил мальчишка и потыкал пальцем на какую-то картинку, вам бы в Мунго надо показаться, уважаемый куратор, на вас мелких проклятий тьма тьмущая. Филч бросил безразличный взгляд на контурный рисунок человека, усеянного чернильными пятнами. Только спустя два дня завхоз поймет, что вот то пятно, это его боли в пояснице, а другое, скрипящее колено. Понятно, откуда это все, мелкая шпана развлекается, но это позже, а в тот момент Аргус даже не заметил, как ушел сорванец. Он сидел на табурете и ронял слезы на брюки, влажные пятна разрастались все шире и шире. Могло бы показаться, что его рука дрожит, но на самом деле, она делала маленькие взмахи, одновременно с подергивающимися губами. Люмос, нокс, репаро, смог бы понять знаток чтения по губам. Мечта любого скриба, овладеть магией, может исполниться, но случай Аргуса Филча несколько иной, оттого ему труднее вдвойне. Те, кто не знал вкуса магии, легко смирится с потерей, а вот он, облажавшийся волшебник, особенно крепко ухватился за предоставленный шанс. Он пример того, как мать магия наказывает за нарушение обетов. Он мог колдовать, и был неплох в этом, но стал сквибом. Все заслуживают второго шанса, слышал он не однажды от Альбуса Дамблдора, прощающего мелкого шкодника, испортившего школьное имущество. Но никогда, до сегодняшнего дня, такого шанса не давали ему, Аргусу Филчу. «Возможно, миссис Норрис, твой хозяин снова сможет колдовать», — погладил он своего фамильяра, контракт с которым заключил еще в школе, когда магия ему подчинялась. Почему Илгус решил, что летом у него не будет свободного времени? База на Луне, которую он обнаружил по косвенным признакам, снова не пустует. Если не знать, как это место выглядело 2-3 месяца назад, то и не заметишь какой-либо активности, но Илгус наблюдает за этим местом. Там, где когда-то был след от посадки транспорта, теперь снова естественная поверхность. Вот только горы камней в том месте не было, маскировка. Да еще и сведения о пропаже сквибов, ясное дело, что дикари с более высокими пси-уровнями похитителям интереснее, чем простые смертные. Ценнее разве что только те, у кого индекс интеллекта выше 200. Такие на Земле тоже должны быть, ведь чем меньше благ предоставляет цивилизация, тем выше этот параметр. Он не об уме или знаниях, а исключительно о скорости усвоения нового, способности приспосабливаться, адаптировать новое в разуме. Ясное дело, что совсем примитивные культуры, незнакомые с техникой, даже при высоких уровнях интеллекта не могут адаптироваться в содружестве по религиозным соображениям. Им что не ксенос, то демон, а что не аграф, то ангел. А вот цивилизации земного типа в самый раз, особенно с учетом их фантастики, они легко принимают новый уклад, и через несколько лет очень трудно отличить бывших дикарей от тех, кто родился в космических цивилизациях. Так что резон у тех, кто обосновался на Луне, есть. Осталось только узнать, кто это такие, а для этого их нужно навестить. Черные пятна Луны. Поезд уносил школьников прочь из филиала Азкабана, почему-то до сих пор называемого школой. Дементоров, правда, все-таки убрали, но произошло это перед самым концом учебного года. Опять отличились гриффиндорцы. В этом году Поттер и компания как-то слабо потрудились, с кривой ухмылкой заявил Терри Бут. На первом курсе они убили преподавателя Зати, на втором только сделали инвалидом дураком, а в этом всего лишь подвели к увольнению. Что будет в следующем? Спасут от чего-то. Зато они мага, похоже, того, поежился Майкл. Тот, который крысой был. Ее же вроде кот Гермионы сожрал, удивился Энтони, за своими бухгалтерскими книгами пропустивший последние слухи. Даже если так, то все равно результат тот же. Типа, как римляне христиан львами травили, эти волшебника полунизлом жестоко убили, Терри остался непреклонным, отстаивал свое мнение с аргументами. Да, спасибо тебе, Илгус, что посоветовал держаться от них подальше. Чего доброго и на студентов переключится этот клуб маньяков, Энтони поежился. Кстати о маньяках, психах и прочих с травмой головы и отшибленными мозгами. Вы все в конце лета идете на чемпионат по квиддичу, решил сменить тему Илгус. Я не иду, пробухтил Майкл. Отец у меня Магдл, а мать сказала, что одного меня не отпустит. Так я же просил отца написать ей письмо с приглашением, возмутился Терри. Ай, только и махнул рукой обиженный полукровка. Не отпустили. И ладно бы я денег просил. Наоборот, побольше их заработал в этом году. Положим, ты заработал побольше многих волшебников. Но много ли в этом твоей заслуги? Когда дело касалось финансов, Энтони становился невыносимым. Так, прекратить ссору, рявкнул Илгус. Плавали, знаем. Однажды так до мордобоя дошло. Я не для того спросил, чтобы злорадствовать. Просто решил уточнить, кто будет вторым пилотом на Луну. Эй, а мы, завопили Терри и Энтони. Теоретически, можно успеть вернуться к августу, но не хочется сразу развивать проектную скорость. Сразу не будем выходить на полные мощности. Так что вы свой выбор сделали, в голосе Илгуса не было насмешки, даже можно было заметить намек на сочувствие. А еще кто с вами? Мистер Ксенофилиус Лавгут и его дочка. Луна что ли? Да, нужно было место для старта, а они живут в магическом поселении, там можно колдовать без проблем. К тому же вы знаете отца Луны, он если и проболтается, то все только ухмыльнутся. Парни от этого замечания приоткрыли рты, и общее мнение выразил Терри. Я представил статью об экспедиции на Луну 24 и лунном зайце в его придире. Короче, а что если, весь тот бред тоже правда, может мозгошмык, это тоже реально как и лунный заяц, такое название дала Луна, когда увидела пузатый корпус челнока с лапками и ушами зеркал. Все признали, что что-то в этом названии есть. Сам челнок представлял из себя четыре кресла, установленных попарно. Перед передними установлены органы управления, а позади задних – маленький ящик, зачарованный на расширение пространства. Там жилой модуль на три капсульных микрокаюты. Один пилот всегда должен быть на дежурстве, и рекуператор для воздуха, топливо для маневровых двигателей. Они созданы и управляются магией, но топливо используют магловское, многокомпонентное, нету волшебников аналога. К счастью, заклинание раздувания на него действует прекрасно, копии горят неотличимо от оригинала, а продукты сгорания исчезают через какое-то время. Вокруг всего этого возведен защитный чехол. Сделали из свинца и отменили вес волшебством, а спереди практически полностью открытое стекло, формально, хрусталь с добавкой того же свинца. Это и напомнило Луне голову и тело зайца. Ну когда уже мы вылетаем? Прыгала Луна на одной ножке, теребя Илгуса. Ну же, скорее, скорее. Мистер Лавгуд, чинно поприветствовали хозяина дома Илгус и Майкл. Доброе утро. Вы как раз к чаю, универсальная фраза в Британии, в том числе магической, эти англы пьют его круглыми сутками. Чай у Лавгудов отличался от чего-то привычного. Скорее это был взвар из диких трав, обычных, не волшебных. Признаться, я был озадачен, когда Луна озвучила мне вашу просьбу, начал разговор Ксенофилиус. Но я несколько слаб перед капризами моей дочурки. Я до конца не верил в реальность того, что она озвучила и, повинюсь, считал это ее чудачеством и фантазией. Аппарат уже стоит у вас во дворе, махнул Майкл себе за спину. Да, ваше появление было эффектным. Не метла, и даже не ковер. Видел я однажды их у арабов, в экспедиции за пустынными карушанчиками. То есть вы отзываете предварительные договоренности. Перешел на официальный тон Илгус. Напротив, мне очень интересно. Глаза мистера Лавгуда полыхнули настоящим безумием. Не жаждой знания и приключений, а матерой, натуральной шизой. Майкл покосился на Илгуса. Он хотел закричать, что несколько недель в замкнутом пространстве с этим психом могут быть опасными, но Илгус проигнорировал его намек взглядом. Тогда, зацепился капитан за неистовое желание взрослого волшебника, для вас не будет проблемой принести клятву о неразглашении, неразглашении чего, безумие не спало, напротив только разгоралось. Я должен буду скопировать вам в разум некоторые знания, омут памяти у нас есть, я не против, он не нужен, скопирую напрямую. Интересно, в безумных глазах появилось немного разума, я не против такого опыта, тогда клятва, а Луна и Майкл, они уже принесли их, но знания нужны им. Майкл удивился. Поймешь, не стал вдаваться в подробности Илгус, но это тайна и для членов клуба. Усвоение 3 гипнограмм заняло 2 дня. Папа, послушай, как звучит этот интергалакт, будто читаешь древние руны напрямую. Смешно. Луна залилась смехом и приглушила его только когда забила рот сливой, пытающейся улететь в небо. Илгус, а почему ты раньше не поделился с нами этой пилотской базой? Возмущался Майкл. Да я бы с ней в команде по квиддичу. Кстати, ты поэтому так здорово летаешь, не поделился, потому что без знания общего языка она не усвоится, а поможет не только на метле и не только летать, и на мотоцикле или автомобиле ездить, например, она универсальная, есть еще специализированные, но это самая база, одинаковая для всех транспортных средств. В содружестве, покивал Ксенофилиус, интересные сообщества, если я правильно понял, те пилотские базы предназначены для специальной техники, именно. А вы имеете какое-то отношение к тому Илгусу, который объявлен врагом в 3/4 государств? Взрослый задал вопрос, которого опасался Илгус. Подростки не обратили внимания на совпадение. Они вообще были ошарашены, и после усвоения гипнограммы Содружества не могли поверить в реальность. Хотя, казалось бы, на то она и гипнограмма, чтобы в это верили по умолчанию. Разработана специально для дикарей. Основная причина, по которой с вас взята клятва, не подтвердил прямо, но и не опроверг Илгус. Позвольте узнать, каков же ваш настоящий возраст? Честно говоря, я сам не знаю. По прямому хронометражу, от первого рождения, с учетом времени, когда сознание, КХМ, отсутствовало, примерно 703 года. В земных годах, уточнил Майкл. Теперь он понимал условность измерения времени по циклам планеты. Оно не сильно отличается от моего родного мира. Вообще, большинство планет земного класса имеют схожие параметры как по годам, так и по суткам. Скорее всего, это достигнуто искусственно. Сеятелями, неизвестно. Даже в продвинутых базах о предтечах мало сведений, так что даже при желании многого рассказать не могу. Просто есть факты. Хуманы живут на очень многих планетах. Вероятность образования одинаковых видов в спонтанном котле эволюции мало отличается от нуля. А еще есть совпадения по флоре и фауне. Даже вирусы схожие встречаются. Но отличий все-таки больше. Подметил Майкл, а мистер Лавгут и, наконец-то ставшая серьезной, Луна покивали, подтверждая, что тоже заметили. И все равно мне непонятно, зачем нам знания о Содружестве. Мистер Лавгуд отхлебнул своего чая. Он даже упаковал его, чтобы хватило на весь полет. На него быстро подсели и парни. Пилотирование, понятно. Язык, для того, чтобы усвоить пилотирование. Так, одна из целей, посетить базу, устроенную кем-то в одном из кратеров. Едва Илгус сказал это, Луна запрыгала и захлопала в ладоши, а вот Корнер и Лавгуд напряглись. Это не опасно? Дрожащим голосом спросил Майкл. Не думаю, у них нет приборов, чтобы видеть через маскировку, придуманную Патил. Спутник постоянно шпионит за ними, и до сих пор не сбит. Так первый, ну тот, который метеоритом. Это на самом деле их работа. Скорее всего, слишком близко к ним сели. Кстати, мистер Лавгуд, как у вас с боевыми заклинаниями? Илгус долго успокаивал всех после этого вопроса. Даже пришлось немного подействовать ментально, благо незаметное вторжение в разум он уже отработал. Что, не думали же вы, что Филч согласился бы курировать клуб без легкого направления мыслей? Да не он один пал жертвой дара убеждения Илгуса. Тот же Элливандер вряд ли согласился бы помочь Илгусу, если бы его мысли не направили в нужную сторону. А вот на Снейпа воздействовать не получалось, он оказался опытным менталистом, замечающим легчайшие попытки вторжения. Вряд ли он поверил, что Илгус делал это осознанно, скорее, думал, что это что-то вроде детской сырой магии. Собственно, одна из причин, почему от него стоило избавиться. Шпион псиона ранга, не поддающийся внушению, это опасно. Особенно теперь, когда может случиться прорыв в стиле содружества, технологии для копирования есть рядом. Трудно ли путешествовать в замкнутом пространстве почти неделю? Почему так долго, если даже Аполлон-11 обернулся за 8 дней? Не рискнули сразу улетать далеко от спасительной атмосферы, проверяли на орбите, как справляются рекуператоры воздуха, и только уверовав в успех, покинули околоземное пространство. Пока челнок болтался рядом с Землей, все попробовали себя в качестве пилота, периодически проходили медобследование, убеждаясь, что облучение не достигло критических величин, а тесноты-то особой и не было. Корабль изнутри гораздо больше, чем снаружи, магический же, а не технический. Да и скучать не приходилось, экспериментов с магией и пищевым синтезатором хватило на весь полет. Это как раз был проект Луны, а отец присоединился к ней с удовольствием. Большую часть времени пытались решить проблему невесомости волшебным способом, но так и не нашли выхода. Радость это доставляло только Луне и Майклу, и только в первые сутки. Неудобства такого состояния сразу стали понятны, и дело не только в туалете и мытье, что сыграло, пожалуй, главную роль, но и в таких мелочах, как необходимость пристегиваться при маневрах, головокружение. Даже махать палочкой не получалось сначала, ведь рука норовила двигаться вверх резче, чем обычно, ей не нужно было преодолевать собственную тяжесть при подъеме, а при опускании, придерживать себя. Совсем другие ощущения. А уж когда Луна наколдовала воду, совершенно не подумав, что она не захочет наливаться в емкость. Смех сквозь слезы. Кстати, водорослям невесомость не помешала, но влажность в помещении стала проблемой. Так что приняли за данность, что получать пищу из морской флоры при отсутствии гравитации – не лучшая идея. Луна ходила, вернее, летала очень довольная. Илгус когда-то настаивал на этом направлении, а она была за наземные растения. Хотя с ними тоже не так просто, нельзя оставлять открытым грунт, но это легко решается, в отличие от удержания воды так, чтобы водные растения продолжали газообмен. А еще мистер Лавгуд знал многое, что не найти в книгах. Он часто говорил иносказательно, но для Илгуса, привыкшего к разным культурным феноменам, в том числе жившему среди народов с мифологическим типом мышления, это не стало проблемой. Даже к синкретизму мышления можно привыкнуть. К моменту подлета к Луне и Майкл втянулся в беседы о морщерогих кизляках и дарах смерти. «Скоро снова попрыгаешь на одной ножке», — подмигнул Илгус Луне, когда спутник Земли заслонил весь обзор. Он чувствовал, как бурлят эмоции у землян. Это ему привычно видеть иное небесное тело, а они одни из первых со своей планеты, кто оставит след в звездной пыли. «Посадка через 3 часа», — доложил Майкл. «Именно ему выпало дежурить в это время, а значит, честь прилуниться принадлежит тоже ему. Где база гостей? Иди по маяку», — Илгус отдал пилоту прибор, похожий на вредноскоп. Внутри прозрачного шарика располагалась стрелка, указывающая куда-то на невидимую с Земли сторону. «Принято», — серьезно сказал пилот Корнер, и чуть скорректировал курс, за что тут же огреб 3 подзатыльника, пристегнут был только он, остальные едва не ударились о корпус челнока. Сразу к гостям не полезли. Сначала потратили около суток на испытание скафандров, если можно так назвать зачарованные по самые не могу костюмы из волшебных тканей. Основную защитную функцию на себя брал пояс, в нем и климат-контроль, и защита от излучений, плохонькая, но есть и, естественно, контроллер давления. К нему волшебники сначала отнеслись легкомысленно, пришлось рассказывать про обычные самолеты с их системами поддержания давления, про кессонную болезнь и многие базовые для маглов вещи, которые изучаются в начальной школе. Как они выпучили глаза, когда узнали, что в горах вода закипает при более низкой температуре. Зато от физических воздействий защита предусмотрена без подсказок, но, опять же, не слишком мощная. Все-таки волшебники по привычке больше полагались на универсальные палочки. К сожалению, их функционал несколько ограничен, ведь с их помощью нельзя творить все, что когда-то знал. Нужен особый навык, чтобы записать в инфокристаллу небольшой набор заклятий. Вместимость зависит от сложности волжбы и емкости кристалла кальцита, поэтому не постоянно. Так что у каждого было по 2-3 палочки. Бытовая и боевая обязательно, плюс что-то уникальное. Все отреагировали по-разному на выход на поверхность Луны. Луна, как и шутил Илгус, первым делом попрыгала. Хотя, тут ее осуждать ни за что, все сделали то же самое, все-таки сила тяжести иная. Это просто необходимо для того, чтобы освоиться. Майкл первым делом подобрал какой-то камушек и разглядывал его. Луна прыгала и подбрасывала пыль, а мистер Лавгуд пытался отыскать землю. Мы на противоположной стороне, обломал его Илгус. Гости специально устроили здесь базу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Двигатели в Содружестве тоже испускают светящуюся струю, так что астрономы могут заметить свечение с Земли. Далеко до них, поинтересовался Майкл. Порядочно. Думаю, нам нужно пообвыкнуться к силе тяжести, а потом мы с мистером Лавгудом сходим осмотреться. Майкл засопел, раздувая ноздри, но спорить не стал, опасность осознавал. Как и то, что боец из него никакой. Он, конечно, знает много сложных заклинаний, даже побольше иных семикурсников. Только вот все они связаны с клубной деятельностью, то есть бытовые, ну, максимум, ремесленные. Убойного среди этого мало. Да и не тренировались в клубе в боевке никогда, нет нужных рефлексов. Одно дело приклеить наглого гриффиндерца к потолку, а другое – инопланетники. К базе пошли только на следующее утро. По земному, британскому, времени. Проснулись довольно рано, разбуженные маленьким лунотрясением. Транспортник сел, пояснил Илгус слегка испуганным спутником. Видимо, не маленький, раз такой эффект. Или пилот пьян. Да, я обратил внимание, что алкоголь довольно популярен в космических цивилизациях. Мне показалось это странным и захотелось попробовать. Мечтательно прикрыл глаза Ксенофилиус. Только разве что ради пробы. На вкус отвратно. То, от чего не стошнит, стоит очень недешево, прокомментировал Илгус желание взрослого волшебника, незамеченного за тягой к бутылке. Я немного пробовал на Земле в силу возраста, но, думаю, даже дешевое земное пойло даст фору космическим суррогатам. Там ценится натуральность, а это редкость. В синтезаторах их запрещают воспроизводить лицензии. Вот и пьют на кораблях спиртосодержащую самопальную дрянь. На каждой лоханке свой рецепт, чем разбавить чистый спирт, который дает синтезатор. Что это за цилиндры? Поинтересовался мистер Лавгуд, наблюдая за процессом погрузки чего-то на огромный корабль. Криокапсулы, пояснил Илгус. Значит, это похищенные земляне? Понял волшебник, а в разуме тут же всплыли знания из гипнограммы. Аварцы, чернокожие работорговцы, возможно, но может и нет. Хотя техника их, Илгус говорил отрывисто, так как едва сдерживал гнев. Может, старшие маскируются, а может заказ им сделали. А эти пауки, роботы, шестилапые механизмы таскали криокапсулы из ворот в стенки кратера и заносили в опущенные сходни, скрываясь внутри корабля. Маскировка, видимо, работала только от наблюдения сверху. Находясь рядом, очертания грузового корабля видны четко. Да, ремонтные. Не знаю, почему у них нет погрузчиков. А как они отдают команды и между собой общаются? Они псионы? Это слово Ксенофилиус произнес, поморщившись, поскольку оно ему напоминало уничижительное наименование волшебника, вроде Магдл для простых людей. Нет, через нейросеть или интерфейс скафов. Кстати, легкое исполнение, ничего не бояться, оба волшебника осмотрели еще раз ближайшую человекоподобную фигуру. А какое же тогда тяжелое, если это, легкое? Вооруженный человек, внушал, больше 2 метров ростом и очень широк в плечах, раза в 2 массивнее. Там уже не искусственные мышцы, а механические приводы. Если они откажут, даже двигаться нельзя. Так что с точки зрения псионов, с бойцами в тяжах разобраться легче. Вмешаемся. Лавгуду не нравилось, что его соотечественников, а скорее сопланетников, грузит как мороженое мясо. Я вижу, что у тебя какой-то счет к этим ребятам. Воспоминания о том, как Илгус оказался у Ашхамази, промелькнули в разуме. Зубы и кулаки сжались, а рука потянулась к универсальной палочке. Гнев настолько затуманил разум Илгуса, что он не заметил удовлетворения на лице напарника. Прислушался к предчувствиям, молчат. Смотри, Ксина, видишь место, где проседают шестилапые? Там начинается зона с искусственной гравитацией. Должна быть примерно как на Земле. У ремонтных дроидов нет оружия, только лапами могут атаковать или инструментом, но это неэффективно с их точки зрения. Мы вроде как не защищены броней, так что резаки они применять не будут. Ты ставь щиты вокруг меня и себя, обновляй по мере надобности. Особое внимание на турели транспорта, Илгус указал на пушки. Скорее всего не будут использовать, есть риск уничтожить базу, а осколками камней и сам корабль, и мясо могут повредить. Но мало ли какой наркоман за них отвечает. Атаку оставь мне, люди нам нужны живыми для допроса. На счет три встаем и идем. Заметит не сразу, мы под маскировкой, но следы оставляем. Раз, два, три. Илгус шел впереди, прикрытый щитами Ксенофилиуса, щедро раздавая редукта по ремонтным паукам. Стандартная тактика абордажников, но без военных баз реализовать ее трудно. Нужно приоткрывать щиты для атаки. Волшебная защита этого недостатка лишена, так что и без боевого сложивания получалось неплохо. Людей ударил парализующим, и атака прошла, плохой признак. У военных есть противопсионические импланты, значит, это частники. А, значит, жди чего-то нестандартного. Военные тоже не по одному шаблону работают, по нескольким. И все они есть в базах, которые Иглус тоже изучал. Хоть вариантов и много, с кадровыми вояками иметь дело проще, чем когда ждет полная неожиданность. Сюрпризы могут быть из ряда вон выходящие, вплоть до применения артефактов древних и самоподрыва вместе с планетой. Психов Илгус встречал, и главное правило с ними – не загонять в угол, оставить видимую лазейку, иначе от безысходности будут драться люто. Искину базы потребовалось меньше 3 секунд, чтобы найти источник проблем, и еще какое-то время малые турели наводились на пустое пространство, видимо проверял на скрытые объекты сканерами в разных диапазонах. В итоге, скорее всего, оператор приказал лупить просто в том направлении, без попыток навестись точно. Полетели бластерные всполохи, но щиты держали, так как и предположил Илгус, ничего особо мощного напротив корабля не использовали, даже эти относительно слабые заряды оставляли росчерки на обшивке видавшего виды транспортника. Искин попытался заблокировать двери шлюза, но ничего не вышло, отпирающие заклятие, при вложении в него достаточно дури срабатывает хоть на деревянный засов, хоть на электронный замок. А теперь выяснилось, что техника Содружества тоже не может ему сопротивляться. Первым начали зачистку транспортника, база не улетит, а этот, может. Довольно быстро стало понятно, что Искин научился понимать, где находятся вторженцы и помогает наводиться на них и дроидам, и членам экипажа. В какой-то момент громкоговорители изрыгнули отборную брань на общем, и хрипловатый голос спросил: «Вы кто такие? Сдайтесь, и я сохраню ваши жизни, Гуча». Гуча, пока еще не раб на аварском, всплыли знания у Ксенофилиуса. Илгус тоже убедился по этому характерному слову, с кем имеет дело. «Илгус, это аварцы», произнес вслух Лавгуд. «Илгус», подавился невидимый собеседник, и роботы тут же прекратили атаку, перегруппировываясь. Очевидно, поводыри получили такое же указание. Они все рабы. Хозяин, он же капитан, приказал им защищать только его, бросить груз, пояснил Илгус, предварительно побуравив осуждающим взглядом Ксенофилиуса. «Папочка, не рискуй зазря», пропищала Луна. «К сожалению, переговорное устройство, основанное на магии, не подразумевало управление каналами. Так что все четверо слышали одно и то же. Пришлось Илгусу рявкнуть: не засоряйте эфир, а ты, Ксина, встань за спину. На счет три убирай щит, я ударю им по мозгам». Что сделал Илгус, волшебники не поняли, чисто псионическая техника, но усиленная с помощью концентратора. Со стороны это выглядело как указка смерти. Псион водил жезлом, а все, что попадало в его радиус действия, вырубалось, будь то техника или разумные. Неспешное внимательное шествие закончилось в рубке 25. Как и предположил Илгус, весь экипаж составляли рабы, только одна черная губастая рожа управляла всем. Аварец оказался очень жирным. При росте больше 2 метров он мог бы потягаться по массе с лесником Хогвартса. «Илгус, пощади», Ксина отметил, что тот больше не использует слово «Гуча». На этом специально не акцентировалось внимание в загруженной гипнограмме, но, похоже, не просто так Илгуса преследуют по всему Содружеству. Хотя у самого волшебника он никаких опасений не вызывал. Обычный, лишь сразу видно, что взрослее, чем выглядит, по движениям, словам и, особенно, по взгляду. «Как ты сюда попал?» – начал допрос Илгус, поддавливая ментальной техникой. Но у хозяина, в отличие от рабов, защитный имплант имелся. «Так ты не знаешь, а, я понял, ты возродился в этом диком мире, то-то о тебе давно ничего не слышно». На толстом ноздреватом лице появилось подобие улыбки, отвратительной, белозубой и такой широкой, что показались даже десны. «У меня есть требования». Как только он это сказал, улыбка исчезла с лица, а толстяк схватился за горло, точнее, за место, где оно предположительно должно быть. Во-первых, он слишком жирный, чтобы можно было найти шею, а во-вторых, ни Илгус, ни Ксена не мелочились и открывали все двери, лишая корабль атмосферы. Так что универсальный комбес Увекс, почему-то в исполнении ассенизатор, выпустил аварийную защиту головы. «Я не стану помогать тебе выбраться из этой жопы галактики, Гуча», — прохрипел рабовладелец, как только Илгус ослабил давление. В один момент из стены выдвинулись роботы-антиабордажники, а с потолка вывесились несколько лазерных турелей. «Ксена, щиты на максимум», — заорал Илгус, а от него самого очень быстро начало исходить черное облако, похожее на клубы дыма, пропитанного сажей. Хоть и ушло всего около секунды на то, чтобы заполнить помещение рубки, автоматика сработала проворнее. Первые росчерки выстрелов полетели еще в относительно светлом помещении. К счастью, они увязли в щите Илгуса, но потом вступили в дело новые боевые единицы. Вероятно, эти дроны прятались в стеновых нишах коридоров, которые волшебники посчитали очищенными. Мистер Лавгуд почувствовал жжение в руке и понял, что больше не сможет держать щит, так как нечем, рука ниже локтя отсутствовала, а потом боль ужалила бок и ногу. Во тьме не было видно, в каком состоянии его напарник, но в переговорном устройстве слышались вскрики боли, а затуманивающийся разум выдал Перл. «Молодцы, девчонки, хорошую аптечку сделали». Кровь остановилась мгновенно, словно через кисель доносился голос его дочурки. «Папа, папочка, не умирай». Аксинофилиус был страшно разочарован. Он искренне полагал, что его погибшая жена, Пандора, встретит его на пути в иной мир. Но она не пришла. «Скорбные трофеи, Луна, обожди». Первое, что услышал Ксенофилиус Лавгуд после воскрешения — «Пробуждение, ты что, так хочешь увидеть своего отца голым?» «Хочу увидеть любым», — пропел такой знакомый голосок. «Луна», — рявкнул другой голос, а Ксена подумал, и этот выжил. Первым говорил Майкл, а второй — Илгус. «Вот, возьмите, мистер Лавгуд», — смутно знакомый мужчина протянул ему какой-то сверток, когда прозрачная крышка, не дававшая ему встать, ушла в сторону. «Не узнаете?» Смутно, волшебник принял сверток и озадаченно крутил его, не понимая, что делать. На помощь пришел знакомый незнакомец. «Комбинезон Увекс. Ваша одежда отправилась в утилизатор, ее здорово порвало». «Ах, да, я Рольфс Командир. Мы вместе бродили по Андам в поисках горных костогрызов. Помню, было дело», — бесцветно пробубнил Лавгуд, натягивая комбез. Он еще не вполне понимал, где находится, несколько мгновений назад прощался с жизнью, и вдруг — пробуждение. Воскресший осмотрел руку, ногу, все на месте, ощупал бок — не болит. «Повезло тебе, Ксена, что тут старые капсулы, а я внимательно и нашел потерянные тобой запчасти». В медотсек ввалился Илгус, а за ним вбежала Луна и повисла на шее отца. Потом показался Майкл и еще один незнакомый мужчина. «Это дядя Энтони, нашего однокурсника, мой Шагалдстин. Нашли тут, в капсуле, замороженным». От такого представления мужчина сморщил свой выдающийся нос. «Ботинки одень», — сунула в руки отцу Луна странную обувь, которая словно срослась с комбинезоном, едва соприкоснулась. «Я же умер», — наконец смог сказать рассеянный даже больше, чем обычно Лавгуд. «Нет, даже сердце не останавливалось. Хорошую аптечку наш клуб сделал, а потом я тебя в капсулу забросил. Повезло тебе, что наш черный друг оказался скрягой. Последние модели без спецнейросетей БАС не запустить, а это старье, в экстренных случаях может в автоматическом режиме работать. Прирастили тебе и ногу, и руку, и дырки залатали. А ты, я слышал, как ты кричал, и меня залатали», — погрустнел Илгус. «Только капсула здесь одна, так что пришлось на аптечке надеяться. Шрамов будет по всему телу. Вот скажите мне, земляне, почему вы не развиваете предчувствие и эмпатию? Наверняка мог бы увернуться». «Не обращай на него внимания, папочка. Он уже 3 дня бухтит как старичок». «Он и есть старичок», — ухмыльнулся Майкл, но осекся и покосился на двоих посторонних. «А как вы дядю вашего друга нашли?» – удивился Ксина. «Предчувствие и эмпатию тренировали, так у них тут все подписано, на каждой криокапсуле паспорт ВПИ. Правда, Мойша был промаркирован как Голдштейн, но мы догадались. А с остальными что? Ничего. Лежат, ждут. Чего ждут? А вот это нам нужно вместе решить. Без главного спасателя не стали принимать решение. Мистер Лавгуд вспомнил, что это он предложил выручить пленников, и немного устыдился. Но в голосе Илгуса не было осуждения, так что стыд этот был не перед ним, а перед дочерью, которая могла остаться круглой сиротой. Домой их сможем вернуть? Кстати, да. Мистер Лавгуд, вы умеете зачаровывать порталы? Как думаете, до земли достанет? Вклинился в диалог двух спасателей Рольф. Даже международный, проблема, все кишки наружу выворачивает. А на такое расстояние даже не представляю, что будет с тем, кто им воспользуется. Взрослые волшебники почесали затылки, вспоминая ощущения от использования портала. А корабль нельзя посадить на земле? Во-первых, в Содружестве есть свой аналог статута о секретности. В некосмические миры нельзя вмешиваться и делиться с ними технологиями. А во-вторых, там рубку так раздолбало, что эта корыта уже вряд ли полетит. Выжгло все начисто. Есть еще атмосферный челнок, вроде нашего, но он маленький и требует нейросетей баз. А что со старым пилотом? Рабы они все были. Жердяй перед смертью всем головы взорвал. Есть такая функция в рабских нейросетях, пояснил Илгус. Аварские кланы так нередко поступают, чтобы сохранить информацию. Можно даже у трупа провести ментоскопирование, а уж при наличии целой нейросети. Так вы Мойшу разбудили, чтобы выучить на пилота? Озарение посетило Лавгуда. Это случайно вышло, покраснела Луна. Она пальцем начала тыкать в ярлык и запустила процесс пробуждения. Это он сенсорный, захихикал Майкл. Смотрите, это пропавший дядя Энтони, очень похоже передразнил Луну он, отчего мужчины сдержанно заулыбались, а девочка сильнее покраснела. Я могу пилотом быть, базы должны быть в капитанском сейфе. Даже последние скряги держат самоустанавливающуюся сеть для пилота и медтехника. На экстренный случай, чтобы дикаря завербовать вдали от цивилизации. Дикаря вроде нас, впервые подал голос Мойша, а Лавгуд только сейчас понял, что все говорят не на английском, а на интергалакте. Земляне, переходное общество, идеальный вариант, не смутился Илгус, но и более примитивные сгодятся, лишь бы минимальную планку по интеллекту прошли. У Мойши, кстати, 190, это очень круто. Вкупе с пси-уровнем с 1, он бы стоил очень дорого, почему-то упомянутый гордо выпятил грудь. Мы проверили, там около сотни сквибов, как вы называете подобных мистеру Голдстейну, а у меня... Чуть ли не впервые мистер Лавгуд проявил любопытство. В 4,207 интеллект. Скорее всего такого вы купили бы аграфы и пустили на биоискин. Плавал бы твой мозг в банке, Ксина, криво ухмыльнулся Илгус, а Лавгуд зло посмотрел на него. Ситуацию спас заурчавший желудок отца Луны. Переместимся в кают-компанию, перекусить бы не помешало, потер живот и Майкл Корнер. Возражений не последовало. Пищевым синтезатором только я могу управлять, так что сделаю на свой вкус, сказано было для вновь воскресшего, так как все остальные начали называть номера из меню, видимо, уже что-то распробовали. Мне тоже что и Луне, поспешил вставить словечко Лавгуд. Пока устройство колдовало, продолжили строить планы. Челнок нужно зачаровать на расширение. Впятером мы здорово его растянем и перевезем всех за один раз. Топлива на много перелетов там не хватит. А зачем нам его тратить? Сделаем Энгаргиа как на самодельной машинке. Лучше скажи, напарники этого типа не заявятся? Я не успел глубоко залезть ему в голову, но он точно не рассчитывал на помощь. Судя по поверхностным мыслям, кроме него никто не знает об аномалии. Она где-то в соседней системе. Червоточина ведет в приграничную с архами зону. Сам транспортник древний, но система маскировки у него очень продвинутая. Наверняка, не раз и не два по территории архов шастали. И что, это нормально нырнуть в аномалию? Нет, конечно. Только капитан тут аварец, ему спецзонды не нужны, отдал приказ мясу. Это предположение, но очень вероятно, что именно благодаря архам путь к земле и нашли. Удирали от патрулей и решили, что все равно умирать, но лучше не быть сожранными этими тараканами. Нырнули в червоточину, а тут золотое дно. Трудно сказать, сколько знающих путь выжило, но уж точно немногие знают. Может, клановый секрет, а, скорее всего, только один знает, слишком жирный кусок. Мог всю команду свободных пустить в утилизатор, если такие вообще были. Не зря же он в окружении рабов здесь орудовал, никого не взял из своих. Звучит логично, Мойша жевал какое-то щупальце, наверняка кошерное. Людей-то доставим, а что с остальным? В любом случае, в доле только члены клуба Иксина. Ты, Мойша, вообще трофей, и твою стоимость я вычту из доли твоего племяша. Так что он еще тебя отблагодарит, что ты такой дорогой. Носатый спасенный заскрипел зубами. Расслабься, шучу я. Поднял руки Илгус, но лишь отчасти. Нельзя ничего тащить на землю. Закон содружества. Что-то не больно тот толстяк соблюдал этот закон. Еще один аргумент за то, что никто больше не знает координат земли. Он жестко нарушал. Старшие могли бы всех его родных знакомых вырезать. И они еще называют нас дикарями. Возмутился Мойша, а Илгус лишь развел руками. К старшим у него тоже есть претензии. Да и вообще, много вам пользы вот... Например, от пищевого синтезатора, без нейросети он просто железо и пластик. Ты же сказал, что в сейфе должны быть, подмигнул Майкл. А я бы хотела стать медтехником, мечтательно намекнула Луна. Аварские, вам ни о чем взорванные головы здешних обитателей не говорят, покрутил пальцем у виска Илгус. Кстати, жест распространен по всей известной галактике в той или иной форме. Тогда, нет, спасибо, не надо, поежился Майкл. Если на все нужны разрешения и нейросети, то почему тогда здесь и гравитация, и климат есть? Задал резонный вопрос Ксенофилиус. Базовые установки Искина, ответил Рольф. Мы тут половину дверей с помощью магии повскрывали. Искин нас не пускал никуда. А вот атмосферу и гравитацию он обязан поддерживать, если на базе есть живые разумные. Закон, жизнь разумного, самое ценное. Искин обязан их сохранить. Даже если хозяин больше не управляет базой или кораблем, а как же тогда управление вооружением, не понял Майкл. Нет противоречия, он сохраняет жизнь хозяина. В базе есть сведения, что кладбища кораблей опасны, поскольку там искины отстреливаются. Это военные корабли, у них свои выверты. Разве на Земле не так? Умение трактовать законы ценится выше, чем их знание. Еще вопросы? Тогда отдыхаем и за работу. Придется по очереди расширение колдовать. У нас только один кристалл с таким заклинанием. Все-таки, что если у того толстяка есть подельники и они все-таки вернутся за ним? Раздался робкий голосок. Я очень на это надеюсь, оскалился Илгус. Ко второй стычке я буду готов, и у нас будут и коды, и корабль, и узнаем, как они пролетели сотни систем на дренном корыте. Майкл, можно тебя на минутку? Отозвал Илгус в сторонку своего товарища. Ага, я немного слукавил, когда сказал, что ничего тут не будет работать без нейросетей. В целом это правда, но есть нюанс, это аварская база. Они всегда оставляют лазейку под мясо, так они рабов зовут. Так что ты полазай по разным щелям, попробуй оружие, голопроекторы. Словом, ищи, что не требует нейросетей. Да, точно, у меня как раз знание всплыло, что нейросети только после 16, а где-то после 18 ставит. Как-то детям нужно же управлять техникой. Сечешь, действуй. Илгус протянул парню безразмерную сумку. Всю мелочь туда, на земле рассортируем. И даже обломки бери. Помнишь, как с ней прадовался лопаточки из транспористали? Майкл потер руки в предвкушении грабежа. Во второй половине августа, перед самым началом финального матча чемпионата мира по квиддичу, в еженедельном пророке вышла коротенькая статья, помещенная на третью страницу. Первые полосы занимало предвкушение матча тысячелетия, потому портрет Рольфа с командира с орденом Мерлина едва ли был замечен многими. Скромный герой, ничего не предвещало сенсаций в то августовское утро, когда в атриуме Министерства магии появился скромный волшебник и принялся вынимать из чемодана, доставшегося ему по наследству, обездвиженные спящие тела. 137 сквибов и 8 волшебников из разных стран и континентов, не считая еще сколько-то сотен магглов, которые в срочном порядке были переправлены под опеку полиции, маггловского аналога Аврората. Сам же герой оказался настолько скромен, что не успел внятно объяснить происходящее доблестным стражам правопорядка. Он был схвачен, обездвижен и занял место рядом со своими, как посчитала глава отдела мадам Боунс, жертвами. Только благодаря вмешательству нашего справедливейшего и прозорливейшего министра К. Фаджа, восторжествовала истина и награда за спасение похищенных нашла своего героя. Сам же мистер Р., скамандер, с присущей великим скромностью, отказался от компенсации за грубое задержание и лечение за счет министерства, предпочтя спешно удалиться. Даже ваша покорная слуга не смогла отыскать его, чтобы выяснить подробности этого интереснейшего дела. К счастью, кое-какую ясность в дело внес сотрудник Аврората, пожелавший остаться неизвестным. «Ну, он это, вроде как не один был», — заявило лицо, заслуживающее доверия и близкое к следствию. «Там свалка была, кровь, кишки, взорванные башки. А похищенных этих рабами хотели сделать, да, они даже не помнят ничего. На вопрос о месте, где все это произошло, наш осведомитель заметил, он, типа клятву дал, но не в Британии точно, даже не на земле. Остается только гадать, где имело место быть описанное так красочно эпическое побоище, на море или в воздухе. Одно известно наверняка, министр Фадж принял заслуженные благодарности от правительств семи магических государств, а также магловского премьер-министра Великобритании, Р. Скиттер. На ярком этом фоне, как ни странно, читатели не пропустили статью в «Придире», где ксенофил Услав Гуд отчитался о результатах экспедиции с целью поисков морщерогого кизлярка. Были приложены колдографии причудливого зверька и первые наблюдения за его поведением. Один из них стал фамильяром семейства Лавгут и в настоящее время проживает у них в доме, в магическом поселении на юге Британии. Тварюшка нашлась в одной из кают. Благодаря рогам, ни у кого даже не возникло сомнений, что это и есть искомый морщероги кто-то там. Рога есть? Есть. Морщинистые? Морщинистые. А то, что сам он пушистик, которого Луна никак не хотела отпускать, не так уж и важно, если есть возможность легализовать инопланетную тварь под уже заявленным псевдонимом. Базу и транспортник ободрали весьма качественно, решили, что если есть шанс, что у жердяя есть подельники, то пусть им не достанется ничего. Да, почти все бесполезно без нейросетей, а многое вообще с индивидуальной привязкой. Но не оставлять же врагу, сохранили только минимум, позволяющий базе поддерживать условия для жизни. Все прочее сгребли в сумки с расширением. Разве что корпус транспортника не стали трогать, долго и трудно возиться над его разделкой. Из крупного сняли реактор и генератор гиперполя. Особенно интересен второй предмет, являющийся по сути псионическим артефактом в технологичной оболочке. В теории его можно даже запустить, как и реактор и многое другое. Только вот беда, вся техника управляется искинами, а они не примут чужака без кодов и разрешений. И даже если бы из работорговца удалось выбить эти пароли, то уперлись бы во вторую стену. Лицензии. Не на все они требуются, но все более-менее продвинутое и сложное требует их. Вот, например, купил ты флайер, установил пилотскую сеть, усвоил специальные базы. А нет, этого недостаточно. Нужно получить лицензию, по сути являющуюся отметкой в нейросети о том, что ты сдал экзамен. Вроде бы глупость, если база усвоена, то зачем проверять? Все же в ней и навыки, и теория. Но нет, нужно сначала сколько-то часов откатать в виртуальном симуляторе на разных видах транспорта, потом сдать экзамен либо искину, опять же, имеющему на это право, либо комиссии из трех разумных, уже имеющих эту отметку.